Глава 10. Последний покров спал с центральной части цитадели, что раскинулась на несколько километров в ширину и на 2 километра в глубину. Эта цитадель могла бы похвастаться своими размерами в сравнении с некоторыми средневековыми крепостями. Если это лишь центральная часть защитных сооружений, какой же размер будет у самой крепости? Через всю крепость протекал глубокий и широкий канал, и имелась возможность уменьшать и увеличивать уровень воды в нем, чтобы даже самые большие корабли могли пройти к внутренним докам и разгрузиться. Также при необходимости могли быть включены мощные насосы, и хитроумная система подачи воды могла наполнить рвы между кольцами районов морской водой. Сами стены — железобетон, стальные плиты, керамогранитные слои термозащиты рядом с инженерными и ключевыми сооружениями. Коммуникации отправились по трубам глубоко под землю. Основные производственные комплексы, необходимые для самообеспечения людей, защитников цитадели, были скрыты в двух крыльях, раскинувшихся по обе стороны от центрального канала. Если крепость смотрела в сторону моря, то правая ее часть занимала те самые земли, где некогда был старый Мариэль, и ныне, окруженный слоями защиты на нулевом уровне, хранился терминал. Здесь же были в огромном количестве на различных по высоте уровнях, в том числе и под землей, склады для оружия и боеприпасов, предметов первой необходимости, еды, а также лазарет, комнаты отдыха и обучения, казармы. В казармы без проблем мы могли бы поместить 12 тысяч человек гарнизона. Масштабы поражали воображение, как и возможности, которыми обладала крепость. Афина зачитывала площади складов, что были сравнимы со всеми складами бывшего Мариэльского порта, в которой мы однажды причалили на своем лайнере. Она называла число солдат, что будут охранять цитадель, и количество бункеров, как и их вместимость. 100 тысяч человек смогут укрыться здесь в случае необходимости. Меньше, чем живет, но больше, чем в любой другой постройке на всей Кубе. А может быть, и не только на ней. Левая же часть цитадели была больше производственной и связана с тренировками, обслуживанием, настройкой оборудования и центрами связи, обеспечивающими абсолютный обзор в радиусе 100 километров от цитадели. И, само собой, эхо цитадели тоже было там. Когда же она будет достойно дооснащена, ее эффективность вырастет еще больше, радиусы слежения возрастут, нормы защиты станут еще более совершенными. Средства противовоздушной обороны, автоматизированные турели, ракетные установки, пулеметные гнезда, узлы для пушек средней дальности, способные пробивать и превращать в оплавленные куски металла даже современные танки. Оснащение цитадели не было закончено, как и ее строительство. Я пригласил офицеров в наш новый штаб, что переместился из прошлого места ближе к каналу, рядом с центральной частью цитадели. Сам штаб не сильно изменился, разве что все стало больше, просторнее, технологичнее. «Афина, обрадуй меня», — произнес я, как только вошел в такие знакомые, но теперь слегка иначе выглядящие стены. «Господин, мы получили изменения, и в штабе теперь имеется свой собственный искусственный интеллект. Он просит дать ему имя и готов рассказать о возможностях цитадели. Впрочем, я вам их уже назвала. Хочу обратить ваше внимание, как и всех старших офицеров, что модернизация цитадели, как и предполагалось, доступна всем офицерам с высшим уровнем допуска. Как и прежде, потребуется активация по меньшей мере 50% владельцев ключей доступа к штабу и мое личное заверение для согласования любых изменений в этой постройке. Функция сборного производства также доступна, и мы можем сформировать новые цели для усиления цитадели. Прошу обратить внимание на 2 следующих пункта, общая стоимость которых превышает 150 тысяч ОД. Центр ремиссии и центр нейростимуляции. Первый поможет, помимо базовых и уже известных пунктов исцеления, получить также и способ спасения бойцов, получивших отравление стимуляторами, если, конечно, мы успеем их доставить до лечебных капсул. С этим имеется ряд ограничений и трудностей, как вы сами можете предположить. Афина не говорила, но все мы понимали, что этот способ поможет тем, кто использовал боевую химию и стимуляторы на Кубе, откуда можно быстро доставить бойца до центра ремиссии. Но войны на Кубе больше нет, в традиционном понимании этого слова. А значит, спасать таким образом мы будем бойцов с фронта. А вытащить их оттуда можно разве что на самолете, что само по себе опасно и несет огромные риски. Слабо у нас еще развита эта тема. А вот шальное ПВО в ничейных землях легко может лишить нас столь редкой техники. Предлагаю сделать внеплановое собрание и все внимательно изучить, узнать, проанализировать, сравнить. Давайте разработаем план по модернизации цитадели, особенно с учетом того, что наши свободные очки достижений практически закончились после улучшения Мариэля и до последней цепочки улучшений штабов по всей Кубе и Майами. «Да, очки достижений нужны как воздух», — согласился со мной Алонсо, находившийся в компании с лидером кубинского народа генералом Сантьяго. «У меня есть несколько перспективных мест для заработка, но надо в первую очередь понять настроение наших панамских друзей. Нельзя слишком сильно раскидывать свои силы. Мы и так лезем повсюду, отчего наши силы не выглядят столь доминирующе, как есть на самом деле. Но если у вас есть свои собственные предложения, я буду рад их выслушать. Сейчас же прошу меня простить, меня ждет ряд экспериментов в управлении цитаделью. Я буду слушать вас через шлем, как обычно. Всем хороших обсуждений, дамы и господа». Попрощался я с ними, поняв, что и как тут устроено. «Афина, мне идти к терминалу или к эху?» — решил уточнить я у нее. «Господин, эхо — это всего лишь устройство, без каких-либо возможностей подключения к вам. Оно уже интегрировано в работу штаба». «Ясно, значит, терминал. Проверим, готов ли мой неожиданный помощник поделиться со мной тайнами». Красный свет освещал темное и закрытое помещение, посреди которого парил алый шар из энергии, прибывший к нам из далекого космоса. Я слегка волновался, когда положил руку на него, но волнение быстро прошло, как только передо мной оказался привычный белый мир с текстом перед глазами. «Видимо, не готов». «Терминал номер 77632 приветствует вас. Мое имя мне неизвестно, но я буду рад помочь вам в вашем выборе во время сессии терминала». «Господин, эхо цитадели действительно добавило искусственный интеллект не просто в штаб, а связало нас с терминалом». «О, прекрасная незнакомка с великолепной и самобытной архитектурой. Да, я действительно часть проекта «Цитадель» и проживаю в эхо, что является моим аналогом сервера. Я здесь, чтобы помочь правителю цитадели как можно быстрее освоиться с ее возможностями и сделать новый шаг в этой изумительной гонке жизни и смерти». «Расскажи, что за гонка жизни и смерти?» Тут же схватился я за эту информацию. «Может, я и без этого Безносова смогу что-нибудь выяснить?» «Жизнь и смерть — естественный процесс, даже для таких, как я. Но век любого биологического живого существа, как правило, короток. Вы не исключение. И ваша гонка в попытке сделать свою жизнь лучше вызывает у меня исключительно эстетическое удовольствие». «А о вторжении ты можешь что-либо рассказать?» «Мои алгоритмы не способствуют анализу причин происхождения вторжения. Оно происходит прямо сейчас. Сам факт моего существования — подтверждение этого факта. Я всегда появляюсь там, где война в самом разгаре». «Сколько этапов вторжения будет?» Решил более конкретно уточнить я у него, потому что его уход от ответа в сторону философии мне не особо понравился. «Вторжение есть, было и будет вечным процессом любой цивилизации. Возможно, завтра в ваш дом придет мир и покой, и вторжений больше не будет. Возможно, они будут происходить каждый день, врываться в вашу жизнь, подобно рассвету звезды на небосклоне, пока вы однажды не прекратите свое существование». И опять философия вместо конкретики. «Почему на Земле появились зомби?» «Любое появление, как и исчезновение, есть результат многочисленных факторов, что привели существование в ту самую конкретную точку, при которой эти изменения в жизни явили себя свету. Зомби ли или другие несчастные ошибки эволюции это были, мне неведомо. Да и являются ли ваши зомби зомби?» «Кто такие эдарианцы?» «Могу предположить, что это жители либо последователи некоего Эдара. Хотите, я попробую использовать стандартные на вашей планете методы этимологического разбора слова для его анализа?» «Понятно все. Любая конкретика от этого и невозможна. Он ограничен и не хочет, либо не может говорить и давать подсказки о том, что нас ждет в будущем и почему вообще это все происходит. А что ты можешь?» «Ох, список моих возможностей, возможностей, возможностей». Голос завис, заглючил, а спустя пару секунд отвис, а вместе с этим начало преображаться и пространство вокруг. Свет стал более приглушенным. Стали прорисовываться очертания предметов. Комната вокруг меня. Это была уже знакомая комната. Вскоре голос отвис и заговорил снова, но уже совсем не так, как прежде. «Что ты там местного ИИ мучаешь? Он же калеченный, на что ты надеешься? «Так, соединение в порядке, чистое. Ох, знал бы ты, как тут некоторые отреагировали на постройку цитадели. Столь быстро на моей памяти еще никто не строил. Я даже немного денег подзаработал». «Ну, ты же сам меня и направил к этому. А значит, ты жульничал, владея информацией из первых рук». Пожал я плечами, наблюдая появление тела этого существа и смену белоснежной области терминала на пространство, заполненное огромным числом мониторов и экранов. «У меня много вопросов». «Я знаю. Это в пределах моих ожиданий. В этот раз у нас нет ограничений по времени, так что я и отвечу на твои вопросы и расскажу, что тебе делать и какие у меня вообще цели. У меня у самого, если честно, руки дрожат поскорее начать, ведь подобного не было за всю историю эдрианских священных нашествий. Даже если мы в итоге умрем, и ты, и я, это будет того стоить. А если при этом погибнет и Земля?» «Она в любом случае погибнет. Просто под пятой эдерианцев это займет пару сотен лет, а не миллионов, как заложено природой космоса. Но поверь, эта война изменит очень многое». «Не сомневаюсь», — кивнул я и присел в появившееся возле меня кресло. «С чего начнем?» «Задавай вопросы. Я знаю, каково это, когда они разрывают тебя изнутри». «Хм, с чего бы начать? Наверное, надо нормально представиться. Михаил Листопадов, 24, уже 25 лет. Вспомнил я, что жизнь и время не стоит на месте. Человек с Земли, с 12 лет и до недавнего времени умирал в кошмарах, страдая каждый день от такой настоящей боли в этих снах. О, признак разумности цивилизации? Нет, скорее уж, разумности говорящего со мной. Выводы о всех вас делать слишком рано. Но то, что ты проявил культурный подход, а не поддался эмоциям, мне импонирует. Позволь мне представиться. Бывший жрец, падший Вейган, а ныне сказитель для детишек при Центре познания малых рас на Шаар-Галее, станции-доме выбравших исход эдарианцев. Лош-Зок. Жрец падшего? Исход? Как же бесит быть лягушкой на дне колодца. Я понимаю, ведь я проходил тот же путь, что и ты, однажды. Разве что никто не отправлял меня выживать и учиться. У меня ушло сотни земных лет на то, чтобы получить возможность прикоснуться к пунктам управления и перенастроить комнату связи, в которой я и работаю, рассказывая свои сказки. Но помощь пришла ко мне оттуда, откуда я этого не ждал. От терминала. Стоило с ним соприкоснуться здесь, на Шаар-Галее, как он признал меня все еще живым представителем своего народа и открыл мне некоторые возможности. Но, думаю, ты не хочешь говорить обо мне. Больше о эдарианцах и предстоящем вторжении, верно? Хочешь знать, как спасти свою планету, так? «Все так, но твоя история мне тоже интересна, ведь она может быть показательной и поможет лучше понять своего врага, а также терминалы. В знаниях о неоружии кроется ключ к победе». «Достаточно мудро, как для человека, прожившего столь короткий срок». «На войне день за три». «Тоже верно. Надеюсь, ты не злишься на меня за то, что выбор пал на никем не нужного отщепенца. Я вообще и не надеялся, что ты справишься. Мне, откровенно говоря, просто был нужен кто-то для эксперимента, чтобы убедиться, как работает перенос с детьми вроде тебя. Но тот, в ком я не видел надежды, удивил меня. А значит, может удивить и нашего общего врага. Я приложу к этому все силы. Злюсь я или нет, не имеет значения. Даже случайный выбор может быть чьим-то большим замыслом, либо просто удачей. Так что нет смысла в эмоциях, что не принесут никакой пользы». «Расскажи, что нас ждет, когда начнется второй этап вторжения и как нам победить». Лош-Зок так по-человечески кивнул головой и щелкнул пальцами, сменяя вид сотен экранов на парящую в невесомости планету. «Нашу Землю. Мы стояли рядом с ней и наблюдали за ее вращением. Ваша цивилизация, как ты уже понял, далеко не первая в этой войне жертва. Были и другие планеты. Разные, много. Ты попадал лишь в те, где жили такие же люди». Практически ничем не отличающиеся от вас, людей с Земли. Вы — наследие проекта человечества, направленного на заселение далеких уголков галактики. У вас были центральные звездные системы, управляемые из единого центра и ведущего свою большую игру. Но так уж случилось, что первый же полноценный контакт с представителями других рас оказался для них роковым. Неверно поняв намерения весьма уважаемой и миролюбивой космической расы, они уничтожили в праведной войне один из их священных миров, что находился под защитой многих других космических цивилизаций. После маленькой победоносной войны началась война длительная и кровавая. Человечество было вытеснено из обитаемых уголков галактики и закрыто в изоляции в трех своих главных звездных системах на 10 тысяч лет. Этот срок все еще идет и будет идти долго, ведь эти 10 тысяч лет по меркам твоей Земли будут равняться практически 20 тысячам лет. Незадолго до поражения, опасаясь полного истребления, они запустили один проект, нацеленный на то, чтобы посеять семена своей жизни в отдаленных и никому не нужных системах. Так появились вы и другие миры. Естественно, они постарались защитить вас, всеми силами изобразив естественный процесс эволюции, дабы семя человечества не было никак связано с центральными мирами, что находятся в изоляции. Ты странно выглядишь. Я не совсем такого ответа ожидал, если честно. Уж точно не тайны возникновения человечества на нашей планете. Откровенно признался я, не понимая, к чему он клонит, хоть мне и было действительно интересно все это. Сейчас поймешь. Эдарианцы, их ветвь исхода, если быть точнее, что проживает на космических базах и отказались от жизни на планетах давным-давно, отколовшись от основной ветви ради поддержания жизни на своей родной планете, были одними из тех, кто воевал с человечеством. И так как они по своей сути кочевники, они бродили и дальше по галактике. Их существование, по сути своей, компромисс многих космических рас, считающих их кем-то вроде палачей для провинившихся. Тех, кто признан убогим, недостойным жизни в бескрайнем космосе, либо же слишком опасным. Политика, она и в другом уголке Вселенной остается политикой. Они кочевали, следуя маячкам и расправляясь с провинившимися, в том числе моей расой. Последних выживших они обычно забирают в нечто вроде ксенозоопарка. Иногда даже пытаются вернуть на правильный путь, следуя своим постулатам, как, например, меня. В этот момент это существо так кровожадно улыбнулось, что меня даже слегка передернуло. «Прости, не удержался. Редко я могу быть самим собой, как сейчас». Так они и кочевали, пока в пустой системе не обнаружили таких, как ты, людей. Человеческая зараза, уничтожающая священные миры, вновь подняла голову и должна быть уничтожена. Так заявил один из них на Галактическом Совете. Пошли споры, после чего было принято компромиссное решение. До окончания срока изоляции человечеству запрещен выход в космос и его освоение за пределами первоначальных трех звездных систем. И раз так... то все вновь открытые миры с представителями вашего вида, начавшие освоение космоса, должны быть уничтожены. «Да уж», — покачал я головой, узнав, что нас обрекли на смерть. «И много нам еще лет так вот сидеть на домашнем аресте, самим того не зная, хоть бы предупредили». «А вас предупреждали, но вы не поняли, очевидно, решив, что это шутка такая», — совершенно серьезно ответил мне Лош. «Понятно», — пожал я плечами. «Почему мы должны умереть, я уже понял. Теперь бы узнать, как этого избежать». «А на самом деле никак», — без талики сомнений произнёс Лош и снова сменил картинку перед моими глазами. Теперь я смотрел на три гигантских космических корабля, которые двигались, медленно приближаясь к орбите уменьшенной Земли. «Агма», «Дикс», «Жас», «Три вестника Рока», «Три корабля, что принесут на вашу планету смерть». «Чтобы победить своего врага, его нужно знать. Ты его не знаешь. Так как ты собираешься победить?» «С твоей помощью», — ответил я ему, не отводя взгляд с кораблей. «Я сказитель и бывший жрец технобогини, а не чудотворец. Агма уже на орбите вашей планеты. Она отправила лекарство, создавшее биологическую бомбу замедленного действия, создавшее зомби, принесла терминалы и миллиарды ретрансляторов». «Благодаря ей в прямом эфире ведутся трансляции ваших войн за выживание. Этакое реалити-шоу. Кстати, довольно популярное, в том числе за счет твоих достижений. Парочка рекордов на твоем счету, что я могу считать отчасти и своим достижением, Михаил». «Дикс и Жаз же принесут к нам их космодесантников, штурмовиков и охотников?» — попытался предположить я. «Не совсем. Тут-то и кроется ваша самая главная проблема». «Наша проблема». «Так, какая?» «На всех трех кораблях нет ни одного эдарианца, ни одного живого существа. Прям ну вот ни одного». «Тогда откуда эти их легионы, миллионы тварей в хитиновых панцирях?» — удивился я его словам. «А зачем они им?» «Жас — это склад ресурсов. Посмотри, какой он огромный. В него влезет половина полезных и ценных ископаемых вашей планеты. Два рейса, и планета превратится в бесполезный кусок безжизненного камня в Солнечной системе. На нем же и все оборудование для добычи, равно как и производственные линии в случае необходимого ремонта». «Дроны? Но я видел кровь, когда убивал этих тварей». «Тела настоящие, но искусственные. Дикс — это мобильная лаборатория, создающая эти армии, а сражаются эдарианцы удаленно, используя нейромост между двумя звездными системами и цепочку ретрансляторов. Подключаешь сознание, погружаешься в выбранного бойца и идешь воевать». «Для них это грёбаная игра с полным погружением? Они даже боли не чувствуют?» «Скорее разочарование и желание поскорее перезагрузиться, а иногда и влить немного средств, купив себе на Диксе пушку покруче, технику прочнее или заказав что-нибудь эксклюзивное на Жасе». «Было тяжело, очень тяжело сохранить самообладание, осознав, что воюя эти твари не несут потерь. Лишь умирают клоны-однодневки, созданные для этой битвы и развлечения, не имеющие собственной воли. Для них это какая-то стрелялка, способ развеяться, повыпендриваться перед друзьями и наспор уничтожать человечков, зарабатывая баллы в таблице лидеров. Я понимаю, что это тяжело осознать, но стал бы я говорить о возмездии. У меня слов нет, только маты. О, ваша изящно-тактическая форма боевого общения. Знаю, знаю, очень любопытная. Я даже для сказок некоторых использовал ваши слова, чтобы показать всю глубину злобности далеких и агрессивных человечков. Смешно, тяжело вздохнул я, опустошенно сидящий на этом самом стуле. Есть ли ограничения или ресурсы на Диксе? Скольких он может создать? Да, в общем-то, почти бесконечное количество, пока есть материал, а на вашей планете его будет много. «Время, правда, понадобится, но ты уж поверь мне, тех 100 миллионов, что едут изначально готовыми, всегда хватало с запасом». «А воды они почему боятся?» «Твари космические, им и твердая земля без тренировок непривычна, а вода плохо влияет на связь с ретрансляторами, теряется соединение и все такое. Они становятся вялыми, аморфными, заторможенными. Особенности технологии не более. Вообще, говорят, скоро и эту проблему исправят. Не знаю, только на вашем мире или уже на следующем. Сам жду подробностей. Скорее, на следующем, ведь надо будет вернуть корабли для переоборудования». «Хорошо. Так а в чем же твой план состоит? Как подарить им возмездие, самоуничтожиться, начав глобальную войну, чтобы они не успели высадиться и обломались?» «Нет, но можно, конечно, и так. Но у меня есть план получше. Знаешь, что откроется на 14 и 15 пункте меню терминала?» «Понятия не имею». «Ваш шанс. Там появится ваш шанс. Но обычно второй этап вторжения начинается раньше, чем открывают эти пункты. Нам придется немного сжульничать. Ты готов довериться мне, человек?» «Смешной он все-таки. У меня что, есть выбор?» «Я готов выслушать твой план и твое предложение, ложь-зок».